Я была уверена, что мой подземный ход единственный. Уже нашли три, хотя они и завалены, сказал сзади Илюшин. И это всего за 2 дня. Надо отдать должное доктору. Он поднял на уши всех. Стоило ему сообразить, что земля под рассветом изрыта норами. Вы бы хоть ему сообщили, порадовали бы старика. Я побоялась, оправдывалась Лиля. Леонид Сергеевич вел себя как-то странно. Не странно, а ревниво. Он книгу пишет о местных тайнах. Вот и боится, что у него похитят его сенсации. Его сенсации? Возмутился Бабкин. Да кому как не ему следовало сообразить, где собака зарыта. Эта история про горничную графини и влюбленного графа, который он почивал всех отдыхающих, должна была раскрыть ему глаза. Граф Вязников знал о подземном ходе и пользовался им. Очевидно, ход находился прямо под его кабинетом. Лиля замахала руками. «Подождите про графа, вы меня запутали. Как его нашла Ольга Романовна?» «Понятия не имею, как она его нашла», — невозмутимо сказал Макар. «Наверное, случайно, как и вы. Ее коттедж стоит на том самом месте, где когда-то находилась усадьба, хотя Григорьева всячески пыталась скрыть этот факт. Когда ваш муж стал шантажировать ее тем, что расскажет Илье Григорьеву правду, она послушно выплачивала ему деньги, обдумывая, как избавиться от такой страшной угрозы. Не забывайте, Ольга Романовна очень любит мужа, искренне любит. Из-за этой любви она 2 раза пошла на преступление. У Олега не было никаких доказательств ее виновности, но она не могла позволить, чтобы у мужа зародилось даже подозрение. Илья Григорьев – принципиальный человек, который сам поступает правильно и требует того же от других. Он развелся бы с ней. Расскажи ему, Олег, о том нагромождении вранья, которое построила Ольга, чтобы выйти замуж. Илюшин приоткрыл окно, и в машину забрался сквозняк. «Невероятная женщина!» — почти с восхищением проговорил он. «Вы только представьте, она попала в тупиковую ситуацию. Платить ей не позволяло самолюбие и осознание, что она сидит на пороховой бочке. Убить Олега, самый простой и напрашивающийся вариант, заведующая не могла, потому что ее муж узнал бы обо всем из письма. Наверняка Чайка заверил ее, что этих писем ни одно и не 2, чтобы исключить возможность перехвата. Ей нужно было избавиться от него, но так, чтобы самой остаться в неприкосновенности. Как, спрашивается? Как сделать так, чтобы муж не поверил ни одному его слову? И Григорьева придумала такой способ. Учитель был болен. И в его племяннике она замечала отголоски той же болезни. Ей пришла в голову простая и гениальная мысль — повторить преступление 20-летней давности, представив все таким образом, чтобы обвинили Олега. Он идеальный преступник. Во-первых, его дядя участвовал в похищениях и убийствах, а во-вторых, он психически нездоров. Последнее должно было выясниться на экспертизе. Шизофренику, да еще и убийце, никто не поверил бы, о чем бы он ни вздумал рассказывать. Курехина создавала свой спектакль, в котором все играли отведенные им роли, и даже тебе, Серега, нашлось подходящее место. Думаю, Григорьева сначала обеспокоилась, узнав, что Черникова наняла сыщика, а потом обрадовалась. Ты отлично вписывался в ее план. Бабкин нахмурился, но промолчал, признавая правоту Илюшина. Она наметила 3 жертвы. Рисунок преступления полностью совпадал с тем, которое случилось в Вязниках. Сперва 2 исчезновения, затем смерть. Подземный ход, который выходил в подвале вашего Лиля дома, делал ее затею не просто возможной, а довольно легко осуществимой. Ольга Романовна позаботилась о том, чтобы никто из вас не спускался в подвал, подпилила лестницу и в нужный момент выпустила крысу, укрывшись в тени. Обезопасив себя, она одурманила по очереди обеих девчонок и перенесла их по подземному ходу, Он просторный, в отличие от вашего». «Зачем было переносить?» — нахмурилась Лиля. «Разве недостаточно было разбросать по подвалу улики?» «Вы по-прежнему недооцениваете Ольгу Романовну. Она ко всему подходит очень ответственно. И к системе питания, и к развлечению гостей пансионата, и к убийству. Простите за натурализм, но обе девчонки ходили под себя, пока лежали без сознания. И следы их жизнедеятельности, с точки зрения любого следователя, привязывали их к подвалу куда лучше, чем корзина с яблоками или украшения. Григорьева позаботилась обо всем». «Подождите, Макар. Вы сказали, что рисунок преступления повторяется. Но это значит, что Ольга Романовна должна была убить третью девочку, Матильду». «Совершенно верно», — подтвердил Илюшин. «Именно так она и собиралась сделать. А знаете, кто ей помешал?» «Нет». «Вы. Вы заставили Олега пойти на поиски пропавшей Матильды в тот день, когда она исчезла. Помните? Вы переживали за нее и обошли весь пансионат и лес вокруг. Вас видела целая куча свидетелей. Глупо было бы обвинять в убийстве человека, у которого железное алиби. А у Олега оно появилось благодаря вам. Евгения Черникова должна сказать вам спасибо», — буркнул Бабкин. «Если бы вы не отправились на поиски и не потащили с собой супруга, Матильда была бы мертва». Девушка побледнела и сильнее закуталась в шаль. «Но поскольку вы смешали ей карты, — легкомысленно сказал Макар, — Григорьевой пришлось подбирать четвертую жертву. И она ее подобрала. На этот раз все должно было пройти без осечек. Она запланировала праздник и уговорила всех, включая Клару Ивановну, участвовать в нем. Только Олег должен был остаться в доме. Перед ней стояла непростая задача — заставить его спуститься в подвал в нужный момент. Но и с этим она справилась блестяще. Собачий лай — это превосходно. Что делает нормальный человек, услышав, как в подвале лает небольшая собачка? Задается вопросом, откуда она тут взялась. Олег заметил свет от свечей, но не сообразил, что это такое, и безбоязненно полез вниз. Его должны были найти рядом с вашим трупом вернувшиеся гейдманы. Картина ясна. Невменяемый художник зарезал жену и потерял сознание. Серега, что было в мешке, которым заведующая ударила его? Песок. Она перестаралась, потому что Олег все-таки заработал сотрясение. Но в свете приготовленных ею улик это списали бы на последствия удара об пол. Потерял сознание в экстазе, приложился лбом, вот тебе и сотрясение. А подземный ход она предусмотрительно заложила кирпичами, оставив небольшую дырку только для того, чтобы пролезть самой и протащить ваше тело, а потом задвинуть шкафом. А если бы шкаф во время осмотра отодвинули? Увидели бы каменную кладку. Вернувшись в коттедж, она закончила бы работу со своей стороны. Вот и все. Риск был. Но Ольга Романовна не оставила себе выбора. И оказалась права, потому что у нее почти получилось. «Очень предусмотрительная женщина», — согласился Илюшин. «Она боялась, что кто-то сможет догадаться о подземном ходе между ее домом и избой гейдманов. И чтобы избежать этого, пошла на меры, кажущиеся детскими. Нарисовала план пансионата неправильно, чтобы у смотрящего не возникла даже мысль о том, что эти два дома находятся неподалеку друг от друга. Ольга Романовна утверждала, что легенды о любвеобильном графе Вязникове — полная чушь, что он был предан жене. Но сохранились свидетельства, доказывающие, что это не так. «Плела неправду о том, где находилась усадьба», — дополнил Бабкин. «Все пыталась убедить меня в том, что доктор-выдумщик и мелкий врун. Актриса она превосходная, конечно. Вы бы видели ее лицо, когда она рассказывала о том, как горюет о сестре и переживает, что у нее не осталось фотографий». «Конечно, не осталось. Ольга уничтожила их, боясь, что какая-нибудь может попасться на глаза ее мужу. И неудивительно, что она никогда не возвращалась в Вязники. Это правда, что она ненавидела поселок. Но помимо этого была и другая причина. Могли найтись люди, которые вспомнили бы, что на той дискотеке Илья Григорьев танцевал вовсе не с ней, а с ее сестрой. Так ведь в конце концов и случилось. В машине повисло молчание. Лиля первая вышла из задумчивости и встрепенулась. «Послушайте, так что с Кларой Ивановной? О каком скелете шла речь?» Бабкин и Макар рассмеялись. «О довольно неожиданном», — сказал Илюшин. «Пускай Серега рассказывает. Я обо всем знаю только с его слов. Ваша Клара подделала завещание», — без предисловий сообщил Бабкин, с удовольствием наблюдая, как вытягивается лицо Лили. «Карл Гейдман вовсе не оставлял ей все свое имущество». Девушке потребовалась минута, чтобы осмыслить эту новость. «Подождите, то есть как? Клара не наследница?» «Почему же? Наследница. Но только одна из нескольких. Наряду с Гейдманами и Олегом. Старый Карл оказался лучше, чем все о нем думали». Лили открыла рот и снова закрыла. Известие о Кларе ошеломило ее даже больше, чем рассказ о преступлении Ольги Григорьевой. «Нет, постойте», — растерянно сказала она. «Но это же невозможно. А как же тот экземпляр, который хранится у нотариуса? Не могла же она и его подменить?» «Сама Клара, безусловно, не могла», — согласился Бабкин. «Вы знаете, что у нее есть троюродная сестра, Александра?» «Нет. При мне она никогда...» Лили остановилась на полуслове, вспомнив телефонный разговор, который она подслушала, лежа под кроватью в комнате сиделки. «Саша! Так вот кого она убеждала! Сестру, а вовсе не мужчину!» «И эта самая Александра, — закончил Сергей, — трудится в нотариальной конторе. Клара Ивановна, работая у старого Гейдмана, регулярно жаловалась ей на свою тяжелую жизнь. И когда старик скончался, обеим пришла в голову хорошая мысль, способствующая восстановлению справедливости. А что, если всех вознаградить по заслугам? Одинокая Александра жалела одинокую Клару. И к тому же сиделка пообещала ей вознаграждение за помощь. Так что Клара подменила завещание дома, а Александра в нотариальной конторе, где Карл оставил его. И все бы ничего, но со временем сестра пожалела о своем поступке, потому что опасалась, что их выведут на чистую воду. Клара, наверное, пристукнула бы ее, если бы обладала таким же характером, что и Ольга Григорьева. Но она решила поступить иначе. «И как же?» — осторожно спросила Лиля. «Имитировать убийство!» Весело ответил за Бабкина Илюшин, не выдержав молчания. «Свое, разумеется». Лиля ахнула. «А вы никогда не задумывались, почему Клара так много говорит о том, что ее хотят убить?» «Я думала, она нас таким образом изводит. Но зачем ей убивать себя?» «Чтобы Клары Ивановны, наследницы Карла Гейдмана, больше не было», сказал Сергей. И никто не полез бы в дело о наследстве. Между прочим, она тоже предусмотрительная женщина, хоть ей и далеко до Ольги Романовны. Деньги сняла со счетов заранее, переоформила все, что только успела. И взялась за роль жертва обделенных родственников. По ее замыслу, кто-то из вас должен был утопить несчастную Клару Ивановну в Ворше, чтобы шарфик и пара носков всплыли потом ниже по течению. Нет человека — нет наследства. А вам, пытающимся разобраться, кто же на самом деле ее прикончил, было бы уже не до денег Гейдмана.